Маска милосердия. Возле ветхой кузницы в районе Ивакура патрулирующий пехотинец наткнулся на черную маску, почти утонувшую в грязи. Ярость затуманила его зрение, но быстро сменилась страхом. Он искал здесь раньше. Свидетельство его усилий, опрокинутая бочка для дождевой воды, насмехалась над ним, с каждым мгновением погружаясь все глубже в грязь. Если кто-нибудь обнаружит, что он позволил мальчишке в маске ускользнуть, солдат будет наказан. Быстро и безапелляционно. Он шевельнулся, чтобы засунуть маску в рукав, но тут его внимание привлекли признаки жизни. За грязным экраном из рисовой бумаги в задней части кузницы мигнул фонарь. Глаза солдата сузились. В четыре шага он подскочил и ногой выбил хлипкую дверь из бумаги и дерева. За столом сидела женщина с маленьким ребенком, склонившись над свитком мятого пергамента. Она учила сына читать. Женщина выглядела измученной и изможденной, а у мальчика, стоявшего на коленях перед низким столиком, глаза блестели, как смазанное олово. Без колебаний женщина заслонила сына, прикрывая его своим телом, как щитом. Она взглянула на грязную маску в руке солдата. Ее опущенные глаза расширились. Всего на краткий миг, но солдат заметил его. Это не было выражением удивления, а скорее понимания. Признание. Это мгновение ясности определило следующее решение солдата. Никто не узнает, что он позволил мальчику в маске, предателю, который осмелился бросить камень в похоронную процессию императора, сбежать. Взмахом меча солдат устранил причину своего беспокойства. Заставил одним ударом замолчать женский голос. Глядя, как мать безжизненно рухнула на утоптанный земляной пол, мальчик задрожал. Его оловянные глаза наполнились слезами. На мгновение вдоха солдата охватила неуверенность. Нет, он не отнимет еще и эту маленькую жизнь. Маленькую жизнь, которая когда-нибудь сможет послужить делу их божественного императора. Возможно, даже лучше, чем он сам. Поэтому солдат поднес палец к губам. Доброжелательно улыбнулся. Милосердие, которое растопило последние оставшиеся следы вины. Затем он взъерошил волосы мальчика и стряхнул кровь со своего клинка, прежде чем уйти тем же путем, которым пришел. Войдя в сгущающуюся тьму за старой кузницей, солдат поднял подбородок. Облака клубились над головой, заставляя его желудок сжиматься, как будто он побывал в битве. Возможно, с его стороны было бы мудро послать кого-нибудь чуть позже проверить, как там мальчик в кузнице. Другую женщину, быть может. Кого-то. Его брови нахмурились. Нет, мальчик был не его заботой. В возрасте этого мальчика солдат уже заботился о себе и двух младших сестрах. У мальчика, несомненно, была семья. В конце концов, не могла же его мать работать в кузнице. Просто смешно. Женщина, работающая на наковальне, раздувающая мехи, выковывающая меч. Солдат хмыкнул себе под нос. Мягкий смех разрастался громче, когда в его животе туго скрутился узел. Когда низкий гул загудел в его барабанных перепонках. Его смех превратился в кашель. Кашель, от которого перехватывало дыхание. Солдат согнулся пополам, упираясь ладонями в колени. Его затрясло, когда он изо всех сил попытался вдохнуть воздух. Дрожь охватила все тело, пока не содрогнула саму его душу. Гул разливался вокруг него, звеня в ушах, принуждая опуститься к земле. Последнее, что он запомнил, была маска, покрытая коркой темной грязи. Лиса с желтыми глазами, рядом с опрокинутой бочкой, наблюдала, как пехотинец рухнул на улицах района Ивакура и закорчился в грязи, разевая рот в беззвучном крике. Она медленно ухмыльнулась. Сознанием дела. Ее мрачная задача была выполнена. Ее темная магия расплелась над землей. Затем она исчезла в вихре дыма.